Было около 11 вечера, и Марианна находилась в руках Агаты, расчесывавшей ее длинные черные волосы, когда раздался стук в дверь, и Аркадиус попросил о срочном разговоре наедине. Она немедленно отправила горничную спать. «Что случилось?» — спросила она, встревоженная этим таинственным видением. «Аделаида здесь. Она пришла? Каким образом? Я не слышала ни звонка, ни шума кареты. Это я ее впустил. Я вышел во двор погулять перед сном, затем решил пройтись до сены и только открыл маленькую калитку, как увидел ее. Должен признаться, что я с трудом ее узнал. Почему? — вскричала испуганная Марианна. — Она ранена или... — Нет, ничего подобного. Смеясь, прервал ее Жалеваль. — Я приготовил вам сюрприз. Она ждет вас внизу. Добавлю еще, что она не одна. — Не одна? С кем же она? — С тем, кого она называет своим спасителем. — Сразу ставлю вас в известность, что этот ангел-хранитель никто иной, как Бобеш. Один из тех комедиантов, что я недавно показывал вам на бульваре Темпль. — Что? Да вы шутите. Марианна, которая спешила к выходу, стянув широкой розовой лентой свой гипюровый пеньюар, остановилась. — Не имею ни малейшего желания. Это действительно он. Добавлю, что сегодня вечером он выглядит как человек из хорошего общества. Вот увидите. — Какое безрассудство! Но почему Аделаида привела его к нам? — Это она сама вам скажет. Мне кажется, что для нее имеет большое значение представить его вам. Марианна уже получила свою порцию переживаний на сегодня, но помимо удовольствия вновь увидеть кузину, ею двигало любопытство, более сильное, чем усталость. Она поспешно скрутила волосы узлом и сменила пеньюар на первое попавшееся под руку платье, после чего вышла к Аркадиусу, ожидавшему в соседней комнате. Он встретил ее такой улыбкой, что она возмутилась. — Можно подумать, что эта история вас забавляет. — По правде сказать, да. — Признаюсь. — И больше того, я уверен, что вас она тоже позабавит, как только вы взглянете на свою кузину. И это принесет вам большое облегчение, потому что этому дому уже давно не хватает веселья. Несмотря на предупреждение, Марианна попятилась, увидев Аделаиду, восседавшую в одном из кресел музыкального салона, и вынуждена была дважды всмотреться, чтобы удостовериться, что это действительно она. Необычайный белокурый парик не спадал из-под моднейшей шляпы, а толстый слой грима делал ее лицо почти неузнаваемым. Только синие глаза, невероятно радостные и полные жизни, да величественный нос остались от ее прежнего облика. Однако, не обращая внимания на замешательство кузины, Аделаида побежала к ней, как только заметила, и расцеловала в обе щеки, оставляя на них следы краски. Марианна машинально вернула ей поцелуи и тут же воскликнула. «Но в конце концов, Аделаида, где вы пропадали? Неужели вы не догадывались, что мы до смерти беспокоились из-за вас?» «Я ожидала этого», — радостно сказала мадемуазель Дассельна. «И вы получите любые объяснения, какие только пожелаете. Прежде всего», — продолжала она, взяв за руку своего спутника и подводя его к Марианне, — «вам надо поблагодарить моего друга». Антуана Манделяра, иначе говоря, Бобеша. Это он вызволил меня из притона, где меня держали пленницы. Это он укрыл меня и защитил. И уговорил не возвращаться домой. Насмешливо прервал ее Жалеваль. И вы нашли свое призвание там, на бульваре, дорогой друг. Ах, вы сами не верите в то, что говорите, Жалеваль. Марианна тем временем с интересом рассматривала высокого блондина, учтиво склонившегося перед нею. У него была открытая улыбка, веселые глаза и полные лукавства черты лица. Он был одет в темный костюм, простой, но не лишенный изящества. Она протянула ему руку. — Я вам очень благодарна, сударь. И хотела бы выразить благодарность не только словами. Оказать помощь находящейся в опасности даме — просто долг. И он не заслуживает никакой благодарности, — любезно сказал он. — Как благородно! — вздохнула Аделаида. — Если вы так рады вновь увидеть свою старую кузину, моя дорогая, сообразите что-нибудь вроде ужина. Мы умираем от голода. Я, по крайней мере. — Вот в этом я могла бы не сомневаться, — смеясь сказала Марианна. — Но служанки уже спят. — Накрывайте на стол, Аделаида, а я пойду на кухню посмотреть, что там есть. Очевидно, кухарка была женщина предусмотрительная. Марианна нашла все необходимое для приличного холодного ужина, и несколько минут спустя четверо участников этой импровизированной трапезы расположились вокруг сверкавшего хрусталем и серебром стола, который Аделаида не забыла украсить даже букетом роз. Поглощая солидную порцию орошенных шампанским холодных цыплят, салата и гамбургской ветчины, мадемуазель де Сельна поведала свою одиссею. Она рассказала, как к ней приехал лакей в ливрее мадам Гамелен и предложил отправиться к ее кузине, находящейся у креолки, и как едва она поднялась в ожидавшую у входа карету, ее схватили, заткнули рот, завязали глаза и повезли через Париж в местность, которую тогда невозможно было установить. Она вновь обрела свои чувства, только оказавшись в месте заключения. Клетушки из плохо пригнанных досок, находящиеся на дне большого подвала, куда свет проникал из отдушины, расположенной слишком высоко, чтобы до нее добраться, даже если использовать кучу угля, составлявшего вместе с охапкой соломы всю меблировку этой странной тюрьмы. «В щели между досками», — продолжала Аделаида, отрезая толстый ломоть жирного бри, ее любимого сыра, — «я могла разглядеть содержимое подвала. Он был наполнен бочками, бутылками, полными или пустыми, всевозможными кувшинами и другим хозяйственным хламом. В воздухе стоял сильный запах вина и лука, связки которого свисали с потолка. Исходя из этого и непрерывного топота ног над головой, а также доносившихся голосов, я заключила, что нахожусь в подвале какой-то таверны. Надеюсь, что среди такого изобилия вам не грозила опасность умереть от жажды, — пошутил Аркадиус. — Воду! — со злобой воскликнула Аделаида. — Вот и все, что я имела. Да еще несъедобный хлеб. Господи! Какой замечательный этот бри! Возьму еще кусочек. — Но, — сказала Марианна, — вы все-таки видели кого-нибудь в этом притоне? — Конечно. Я видела отвратительную старуху, одетую как королева, которую называли Фаншон. Она соизволила мне сообщить, что судьба моя зависит исключительно от вас и некой суммы денег, которые вы должны заплатить. Следует признаться, что в наших отношениях сильно не хватало сердечности, и я потеряла самообладание, когда старуха собралась преподать мне урок патриотизма. Посметь поносить императора и прославлять этот бурдюк ходячий, называющийся королем Людовиком XVIII, клянусь честью. Она не скоро забудет пару оплеух, которые я ей влепила. Если бы меня не схватили за руки, я убила бы ее. Жолеваль расхохотался. Это не могло заставить ее улучшить ваш стол, бедная Аделаида, но я поздравляю вас от всего сердца. Позвольте мне поцеловать эту ручку, такую нежную и такую сильную. — С тюрьмой все ясно, — сказала Марианна. — Но как вы вышли оттуда? Я считаю, что с этим вопросом вам лучше обратиться к моему другу Бобешу. Он расскажет остальное. — О, это очень просто, — начал молодой человек, так улыбаясь, словно он просил прощения за то, что стал объектом внимания. Кабачок «Спиленный колос» — наш ближайший сосед, и мы довольно часто ходим туда. Мой друг Галимафре и я, чтобы освежиться. У них есть легкое вино из Суресна, довольно приятное. Я должен сказать, что мы ходим туда также, чтобы видеть и слышать, потому что от нашего внимания не ускользнуло непрерывное хождение взад и вперед всяких особ, отличающихся от нормальных людей. И мы не замедлили обнаружить, что этот кабачок довольно занятное место. Лично я, из предосторожности, заглядывал туда не очень часто, зато Галимафре сиживал там подолгу. Его наивный вид и мнимая глупость ни в ком не вызывают подозрений. Его считают простаком, и именно этому приписывают его успех. А Галимафре за опущенными веками и сонным видом скрывает острый взгляд и проницательный ум. Тот и другой служат его величеству императору, как и я, впрочем. Произнося имя императора, Бобеш встал и в знак приветствия поднял вверх свой бокал с вином, чем заслужил ласковую улыбку Марианны. Положительно, этот скоморох ей нравился. Какое имеет значение, что он был сыном обойщика из Сент-Антуанского предместья? Без грима и слишком яркого наряда у него оказалась своеобразная изысканность и приятность, к которым молодая женщина была чувствительна, как, впрочем, и к откровенно восхищенным взглядам в ее адрес. Она была счастлива понравиться мужчине, так простодушно выражавшему свою верность Наполеону. Она подумала, не был ли он одним из многочисленных агентов Фуше. Но это, собственно, не имело большого значения. К чему узнавать, каким образом он служит своему господину, раз он служит ему? И тут она заметила восхищенное выражение лица, с которым Аделаида слушала, забыв о еде, молодого человека. Внезапно она подумала, не внушает ли он ей нечто большее, чем признательность. Бобеш тем временем продолжал свой рассказ. Галимафре заметил как-то вечером, что в подвал спускают буханку хлеба, который, безусловно, предназначался кому-то, и поздно ночью мы обследовали проулок, вернее, узкую щель, отделявшую наш театр пигмеев от кабаре. Мы уже давно знали, что за грудой старого хлама и мусора есть отдушина из погреба спиленного колоса. Она позволила нам стать свидетелями довольно бурной беседы мадемуазель с Фаншон де Зермо. Нам все стало ясно, и следующей ночью, — радостно продолжала Аделаида, — они вернулись с инструментами и веревками с узлами. Инструментами, чтобы открыть отдушину, а веревками, чтобы вытащить меня из подвала. Я никогда не думала, что смогу быть такой ловкой. — Но почему не вернуться сюда? — спросила Марианна. — Бобеш убедил меня, что так будет более благоразумно. К тому же я не могла пройтись по Парижу, вся измазанная углем. Наконец я узнала, что пребывание в окрестностях спиленного колоса может быть очень занимательным. Впрочем, Марианна, лучше вам сразу сказать, у нас с Бобешем есть дела. Марианна нахмурила брови, затем пожала плечами. Что за глупости? Какие у вас могут быть там дела? Эти господа не нуждаются в вас. Теперь ей ответил Бобеш с дружеской улыбкой в сторону старой девы. — Вот в этом вы ошибаетесь, мадемуазель. Ваша кузина охотно согласилась служить у нас кассиршей. — Кассиршей? — спросила ошеломленная Марианна. — Вот именно, — подтвердила Аделаида вызывающим тоном. — И не говорите мне, что эти скромные обязанности несовместимы с моим благородным происхождением. Не так давно я узнала, что не бывает недостойных профессий. Марианна покраснела. Намек был слишком уж прозрачным. Ей действительно не следовало упрекать кузину за выбор такого странного занятия, когда она сама поднялась на подмостки. Театр остается театром, и театр пигмеев не более достоин презрения, чем изящный Фейдо. Но едва она узнала о желании Аделаиды покинуть их, как почувствовала, что ее охватывает грусть. И не потому только, что старая дева изменилась внешне. Похоже, что она вдруг решилась броситься, очертя голову, по довольно сомнительной дороге. Причем делала это с таким видом, что Марианна почувствовала себя обиженной. Она повела головой и встретила взгляд Аркадиуса. Он улыбнулся ей, подмигнул, затем, взяв бутылку шампанского, снова наполнил бокал Аделаиды. «Если в этом ваше призвание, дорогая, глупо было бы сопротивляться. И у вас действительно намерение остаться кассиршей? Или вы думаете участвовать в представлениях?» «Ну, по меньшей мере, какое-то время», — сказала она, смеясь. «В любом случае, я ничем не рискую, уверяю вас. И наоборот, оставаясь здесь, я могу навлечь опасность на всех вас. А этого я не хочу ни за какую цену. И затем приключение интересует меня. Я хочу узнать, действительно ли знаменитые документы после Безерса пройдут через спиленный колос». «Документы? Бумаги? Но какие документы, в конце концов?» — вышла из себя Марианна. «Весь день я только и слышу разговоры о бумагах. Я ничего в этом не понимаю». Аркадиус нежно коснулся ее руки. «По-моему, я понял. Мы со своим делом оказались впутанными в другое, безусловно, гораздо более значительное, в котором замешан и ваш, словом, англичанин. Отсюда и неожиданное появление гигантского гренадера, которого вы так хорошо знаете, и, возможно, разоблачение проныры Фош-Бореля. Не так ли?» «Точно», — одобрил Бобеш. «Извините, что раньше не рассказал подробности, но некоторые бумаги, украденные у недавно исчезнувшего английского посла, вполне возможно попадут в спиленный колос, который является своего рода пересадочной станцией для иностранных агентов». «Это тем более верно, что полиция туда не ногой, по крайней мере, официально. Вот почему в последнее время столько суеты было у меня по соседству, и почему один из агентов, который явился туда и боялся быть узнанным, решил спрятаться среди восковых фигур». «Кстати, — сказал Аркадиус, — а его поймали?» Бобеш сделал утвердительный знак, затем стал смаковать шампанское, показывая, что не хочет больше об этом говорить. Марианна теперь смотрела на него с удвоенным изумлением. Как странно было слышать столь серьезные слова из уст, явно созданных для смеха и шуток. Кто же этот комедиант и на кого он, собственно, работает? Он заявил, что служит императору, но не похоже, чтобы он служил Фуше. Не является ли он членом черного кабинета, личной секретной полиции императора, как это повелось при последних королях Франции, существовавшей параллельно официальной? Его ремесло уличного скомороха позволяло видеть многие вещи, не вызывая подозрения. И без сомнения, он обладает большой способностью к перевоплощению. Сегодня вечером с его темно-зеленым костюмом, безукоризненным галстуком, густыми золотистыми, тщательно причесанными волосами, он пришелся бы ко двору в любом салоне, и никто не заподозрил бы скомороха под его изящной внешностью. Марианна перевела недоуменный взгляд с молодого человека на кузину, которая, повернувшись в кресле, грызла цукаты, не сводя глаз со своего нового приятеля. Она буквально поглощала его слова, и в ее синих глазах горел прежде никогда не виденный Марианной огонь, тогда как девичий румянец окрасил ее щеки. Несмотря на ее 40 лет, нелепый парик, накрашенное лицо и большой нос, преображенная Аделаида казалась молодой и красивой. «Да ведь она влюблена», — подумала Марианна. И это ее больше опечалило, чем позабавило, ибо она боялась увидеть бедную деву с разбитым сердцем на безысходном пути. Конечно, Бобеш доказал свою готовность помочь, даже рыцарство, и он, похоже, испытывал подлинное восхищение перед умом, смелостью и артистическим талантом Аделаиды, но между самым безумным восхищением и самой скромной любовью существует такая бездонная пропасть. И она не могла удержаться от протеста, когда Аделаида, встав и отряхнув платье, со вздохом удовлетворения заявила: «Ну вот, вы знаете все. Теперь, я считаю, нам пора вернуться в театр. Единственной целью этого визита было успокоить вас относительно моей судьбы. Это сделано, и я возвращаюсь». «Какая нелепость!» — вздохнула Марианна. «Несмотря на все, вы будете в опасности, а я ничем не смогу помочь». «Вы ошибаетесь, мадемуазель», — мягко сказал Бобеш. «Я обещаю вам заботиться о мадемуазель Аделаиде как о родной сестре. Между Галимафре и мной она не рискует ничем, заверяю вас, и мы гордимся этой стихийной дружбой, которой она нас одарила, хотя мы вовсе не достойны ее». «В любом случае, — добавила мадемуазель де Сельна, с видимой радостью слушавшая эту небольшую речь, — ничто и никто не помешает мне туда вернуться. Первый раз в жизни у меня появилось ощущение, что я в самом деле живу».